В этот момент мадам Мегре тронула его за руку и сказала: «Послушай». Мегре не сразу понял, что по радио перестали транслировать музыку и послышалась речь. «Последние послеполуденные новости. Дело о преступлении на бульваре Осман, похоже, входит в свою последнюю фазу». Голос звучал монотонно. Должно быть, диктор читал в микрофон текст, который ему только что подсунули, потому что он спотыкался на некоторых слогах. «Сегодня в 3 часа дня два инспектора уголовной полиции вошли в апартаменты доктора Жава на бульваре Осман и несколькими минутами позже вышли оттуда вместе с хозяином квартиры. За прошедшие 4 дня тот заметно осунулся и не обращал внимания на журналистов, которые напрасно пытались добиться от него хотя бы словечка. Почти в это же время другой инспектор доставил на набережную Орфевр личность, остававшуюся до сего времени загадочной, поскольку в течение последних дней установить с ней контакт было невозможно. Мы говорим о мадмуазель Антуанетте Шаве, любовнице врача». Не столь подавленная, как Жав, она пересекла двор уголовной полиции, следуя за инспектором. Поднялась по ступеням лестницы и незаметно была припровождена к Жанвье. Жава привезли несколькими минутами позже. Он вошел в ту же дверь, которая тут же захлопнулась за ним. Допрос доктора и Антуанетты Шаве длится уже более 2 часов, и нет никаких признаков, что он скоро закончится. Судя по напряженной атмосфере в коридорах и кабинетах, по озабоченным лицам снующих туда-сюда полицейских, можно сделать вывод, что инспектор Жанвье решил закончить дело. Нам стал известен новый факт. В комнате, расположенной за помещением для консультаций на бульваре Осман, полиция якобы обнаружила пуговицу, оторванную от пиджака доктора Негреля. А теперь переходим к политическим новостям за последние 12 часов. Хозяйка бара выключила радио со словами: «Полагаю, дальнейшее вас не интересует?» Мегре посмотрел на нее, точно ничего не слышал. У него только что кольнуло сердце, поскольку слова диктора несли для него иную, чем для простых слушателей, информацию. Как солдат, учуявший запах пороха, он понимал, что в его собственном кабинете что-то затевается. Комиссар хорошо знал и ту лихорадочную обстановку, о которой говорило радио, ибо сотни раз инициировал ее сам. Расследование топчется на месте, или скорее кажется, что оно топчется в течение нескольких дней или недель. И вдруг, в тот момент, когда этого меньше всего ожидают, вспыхивает искра, анонимный телефонный звонок или новый факт, на первый взгляд кажущийся незначительным. «Отправляйтесь и доставьте сюда Жава!» Мегре казалось, что он видит Жанвье, слегка побледневшего, как стушевавшийся перед выходом на сцену актер, меряющего шагами кабинет в ожидании Антуанетты и врача. Почему он вызвал их вместе? Какие новые вопросы собирается им задать? Уходя в отпуск, Мегре даже не взял с собой все трубки. Их осталось там 4 или 5, рядом с лампой под зеленым абажуром. А еще с полбутылки коньяку в шкафчике под эмалированным фонтанчиком, где он имел привычку мыть руки. И еще в кабинете висел один из его старых пиджаков. Как возьмется за дело Жанвье? Инспектор был лет на 20 моложе комиссара, но неотступно следовал за ним в ходе большинства операций и знал методы шефа лучше, чем кто-либо другой. Может, не совсем еще ему по плечу та роль, сыграть которую он взялся? На языке кинематографистов это называется умение войти в образ. Ведь Жав был старше инспектора, к тому же человеком солидным, много повидавшим и пережившим. «Мы уходим?» – спросила мадам Мегре, видя, что муж поднялся и собирается пойти к стойке, чтобы расплатиться по счету. «Да». На этот раз он не заставил идти ее пешком, а остановил первое попавшееся такси. Угол бульваров Ришар Ленуар и Вольтер. Когда они устроились на сиденье, он объяснил: «Это на случай засады журналистов возле нашего дома». «Ты хочешь сказать, что я возвращаюсь одна?» Он утвердительно моргнул и больше мадам Мегре вопросов не задавала. «Возвращайся, как будто ничего не случилось».